Здесь Джон типичный англичанин. О нем сказал Голсуорси: англичанин — хозяин своего слова, почти всегда. Он не лжет, почти никогда. Честность, по английской поговорке, лучшая политика. Но самый дух правды англичанин не особенно уважает. Эту формулу надо еще ввести под радикал канадского квадратного корня. Свешников помолчал и добавил: это раньше мы далеко превосходили англосаксов в стремлении все выворачивать наизнанку, чтобы докопаться до сути. Может быть, мы и теперь еще способны завидовать английскому практицизму, здравому смыслу, веками выработанному умению понимать то, чего в жизни можно реально добиться, и умению выбирать самые лучшие и простые способы достижения этих реальных целей. Но сегодня мы уже не те, не от мира сего, таинственные русские. Мы русские, которые мечтают о практичности, действенности, методичности. Мы начисто даже забыли думать о фатализме. После ухода Свешникова Хаустов принимал шерифа. Шериф вручил ему несколько документов, напечатанных на длинных, нестандартных для нас листах плотной бумаги. Шериф ободряюще улыбнулся. Капитан читал документы, немного путаясь в титулах и в старомодных оборотах, но хорошо понимал смысл. Ее Величество Королева и провинция Британская Колумбия, ее представитель... Достопочтенный министр дорог, отделение паромов Британской Колумбии, истец. Сергей Есенин, ответчик. Иск за повреждение от столкновения. Елизавета II, назначенная править Соединенным Королевством, Канадой и другими королевствами и территориями, глава государства, ответственная за справедливость к владельцам судна Сергея Есенин и всем другим лицам, заинтересованным в этом судне. Мы даем вам распоряжение. Спустя неделю после вручения этой повестки, исключая день вручения, вы должны явиться в наш финансовый суд Канады с вышеуказанным действием и дать объяснение по упущениям, которые вы сделали, но приговор может быть вынесен вам и в ваше отсутствие. Суть дела. Истец как собственник теплохода королевы Виктории и как поручатель за груз и товары, перевозимые на нем, заявляет, что повреждения, полученные в результате столкновения судна-ответчика Сергея Есенин с судном королевы Виктории, происшедшего в водах Актив-Пас в проливе Джорджия, принадлежащим Британской Колумбии, Канада, 2 августа 1970 года, произошли в результате упущений по судовождению командованием судна-ответчика. Эта повестка была выдана Дж.У. Бердом от фирмы Овен Берт и Макдональд. Адрес фирмы 4 этаж, улица Буррарт, дом 555, Ванкувер 1, Британская Колумбия, адвокаты истца. 4 августа 1970 года. Опять Ее Величество Королева, выступающая в виде глобального истца к одинокому крестьянскому поэту Сергею Есенину. Затем основание к выдаче ордера на арест. Я, Вильям О'Малли Форбес, проживающий на 140-й улице, 3106 Сурры, Британская Колумбия, адвокат, клянусь и говорю следующее. Будучи информированным М.Ф. Алдус, генеральным директором управления паромных переправ, о существе иска истца против теплохода Сергея Есенин, за повреждение, происшедшее от столкновения вышеупомянутого судна с паромом истца королевы Виктории в проливе Актив-Пас. Указанное столкновение и повреждения, от него последовавшие, являются результатом упущения лиц, управлявших судном Сергея Есенин. Компенсация за вышеуказанные потери и повреждения от вышеуказанного ответчика получена не была. Далее я клянусь и заявляю, что вышеуказанное требование не было удовлетворено, и что требуется помощь почетного суда заставить их выполнить это. Клятва принесена в городе Ванкувер, провинции Британской Колумбии, 4 августа 1970 года от Рождества Христова. «Так ясно, господа. Хотите выпить русской водки?» — спросил капитан представителей властей. Они согласились с энтузиазмом. Он достал рюмки, подставки под рюмки, водку, сигареты и боржом. Полицейские во главе с шерифом пили водку быстро и с удовольствием. Потом все они поднялись в ходовую рубку теплохода. Пустынная и тиха рубка на стоянке судна. Шериф подошел к рулевому устройству и тесемкой привязал на штурвальчик экземпляр акта об аресте. «Простите, капитан, но здесь останется мой человек», — сказал шериф.